10 марта прошло заседание в честь 70-летия со дня учреждения издательства литературы на иностранных языках. На нем присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхе Тэ-бок и коллектив издательства. Чхе Тэ-бок зачитал письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в адрес журналистов, редакторов и руководящих работников издательства, в котором отмечается: 6 ноября 1935 года Чучи 1946-го Великий Ким Ир Сен посетил отдел учебников Управления просвещения Временного народного комитета Северной Кореи, где выступил с инициативой об учреждении по переводу современных научно-технических изданий и составлению учебных материалов по иностранным языкам. Журналисты и редакторы издательства были окружены большой заботой и доверием Ким Ир Сена. Великий Ким Чен Ир, который не раз посещал издательство, призывал его журналистов и редакторов крепко вооружить себя революционными идеями Ким Ир Сена и идеями нашей партии и составить учебники на основе принципа Чучи. По его инициативе 11 марта 1936 года Чучи 1947, когда было учреждено отделение перевода в отделе учебников Управления просвещения Народного комитета Северной Кореи, было названо датой учреждения издательства. Центральный комитет Трудовой партии Кореи с похвалой отозвался о заслугах коллектива издательства, который отдавал весь заряд ума и энергии для перевода литературы на иностранных языках и составления учебных материалов, верно поддерживая политические установки партии об отдаче приоритета науке и просвещению и достижении крутого поворота в издательской деятельности. На заседании были доклад и выступления.